связи с тем, что в нашей церкви вчера был праздник крещения, и каждый из крещаемых, входя в воду, говорил слово такое, свидетельство, верую, верую. То и положилось нам на сердце, рассудилось так, чтобы предложить сегодня такое тематическое участие, ну, подготовить наше сегодняшнее служение на тему о вере. То есть все проповеди сегодня будут у нас и пение, и декламации сосредоточены вокруг этой темы о вере. И в основу этой темы мы хотим предложить для церкви стих, который записан в послании к евреям в 11 главе, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Ну и так нам рассудилось, друзья, чтобы братья распределили так между собой слово, что один из братьев будет проповедовать, что значит, ну как бы две стороны веры. Первая сторона – «ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». То есть разумный фундамент нашей веры. Вторая проповедь будет, друзья, на тему о том, что вторая сторона веры – «Он ищущим Его воздает», о Боге воздающем, о том, как получали люди веры воздаяние, как вера Божья получает воздаяние, воздающая вера, ищущим Его воздает. И еще будут, друзья, две проповеди на тему о том, что без веры угодить Богу невозможно. То есть принципы угождения Богу на основании веры. Как мужи Божьи верою угождали Богу? И вообще, что означает угодить Богу? И как Богу можно угодить верою? И еще, друзья, у нас такое будет направление в нашем сегодняшнем участии молодежном, как испытание веры. Друзья, наша вера должна встречает препятствия на своем пути, и она должна преодолевать препятствия, и она должна быть испытанной. И об этом тоже будет стих, написанный братом в вузах об испытаниях веры, и гимны, написанные на тюремных нарах. И первый гимн, друзья, мы хотим исполнить, он называется так: «Вера через шторм проводит корабли». Автор этого гимна Георгий Петрович Винс, он его написал в Москве, в Лефортовской тюрьме. Это самая сильная политическая тюрьма КГБ в Советском Союзе, бывшая тюрьма. И когда было в 66-м году, он оказался на тюремных нарах, вот там он написал этот гимн, эти слова этого стиха: «Вера через шторм проводит корабли». А потом была написана мелодия, и этот стих стал гимном, любимым гимном христианской молодежи. И этот гимн, который был написан в Москве, на тюремных нарах, в Лефортовской тюрьме, где каждая строчка дышит этой верой в Бога, мы сейчас и споем, и затем будет проповедь.